Воины Тысячи Сынов собрались на краю некогда зеленого парка Великой Библиотеки. Из тайных скарабеев и разрозненных отрядов Хатхор Маат и Собик выстроили линию воинов, направивших орудия на север. У их ног над самой землей, словно ядовитый туман, струился дым от сожженной листвы и травы. За их спинами лежали развалины Великой Библиотеки, уже утратившей очертания пирамиды. Ее прозрачные стены отсвечивали золотом от множества костров, еще горевших на бесконечных галереях. Вершина пирамиды провалилась, и из пролома вытекал дым. Словно по крутым склонам вулкана текли струи раскаленной лавы. Неожиданные воспоминания заслонили перед Ариманом Великую Библиотеку. «Что с тобой?» – спросил Хатхор Маат, заметив его оцепенение. «Это была вовсе не Никея», – сказал Ариман. «Я видел не вулкан, а вот это». «Я видел это». «О чем ты говоришь?» «Это было на Акхору», — пояснил Ариман, не скрывая растущего ужаса. «Я предвидел все это, но не узнал. Я мог предупредить Магнуса, я мог его остановить». Хатхор Маат развернул его в другую сторону. «Если ты это видел, значит, это должно было произойти, несмотря ни на что. Ты все равно ничего не смог бы сделать». «Нет», — Ариман покачал головой, — «все не так. Течение эфира несут отзвуки возможного будущего. Я мог». «Неважно, что ты мог», — прервал его Хатхор Маат. «Ты не видел этого, как не видел Амон, Ангху Анин, Магнус и кто-либо другой из корвидов. Так что перестань беспокоиться о том, чего ты не видел, и уделяй побольше внимания тому, что прямо перед тобой». Тот факт, что Хатхор Маат давал ему совет, мгновенно вывел Аримана из состояния оцепенения, и он опять сосредоточил все свое внимание на линии обороны. Здесь было легче защищаться, чем на предыдущей позиции, но для оставшегося количества воинов фронт все равно был слишком растянут. В парке имелось множество павильонов, невысоких ограждений и декоративных кустарников. В любой нормальный день его аллеи и беседки были бы заполнены обычными горожанами и учеными, которые предпочитали впитывать слова мудрости на открытом воздухе. Ариман и сам провел немало времени под густыми зелеными кронами, уютно устроившись на скамье с каким-нибудь занимательным старинным фолиантом. А теперь он смотрел на стены, упавшие деревья и ограждения с точки зрения организации обороны. «Мы выдержим одну атаку, возможно, две», — сказал он, ознакомившись с рельефом разгромленного парка. «А потом придется отступить к пирамиде Фатепа». «Мне кажется, это самый оптимистичный вариант», — заметил Хатхор Маат, поскольку Лемон Рус шел на их позиции во главе 6000 Астартес и Кустодиев, сжимая кольцо, словно голодный волк челюсти. Этот маневр был рассчитан на то, чтобы сломить волю защитников. Но Ариман вспомнил слова одного из военачальников Старой Земли и возвысил голос, чтобы его услышал каждый из Тысячи Сынов. «Солдат-доброволец, сражающийся за свою страну и свои права, это самый надежный солдат на свете!» — закричал он, крепко прижав к плечу Болтер. Он посмотрел через прицел и печально усмехнулся, увидев в прорези Ахткере Судьбостроителя. Рунный жрец был еще далеко за пределами зоны досягаемости, но Ариман и не собирался заканчивать их вражду банальным выстрелом из болтера. Он передал оружие Собику и повернулся к Хатхору Маату. «Помнишь, на Акхору я говорил, что мы позволили своим силам нами управлять, и что пора снова учиться драться так, как подобает Астартес?» «Конечно», — ответил Хатхор Маат, озадаченный таким вступлением. «И что из того?» Настал именно такой момент. Ариман снял свой шлем и уронил его на почерневшую траву. «Покажите этим собакам, как надо драться, и пусть они знают, что напрасно недооценивали наш легион. Сражайтесь в полную силу, но пусть никто не применяет энергию Великого Океана, иначе ему грозит смерть. О чем ты толкуешь и что собираешься сделать?» Ариман сел на обожженную землю, скрестил ноги и крепко сжал Хеку. Золотые и голубые медные полосы на древке сразу же начали потрескивать. «Нарушаю свой собственный приказ», — сказал он и прикрыл глаза.